Будет муж, конечно, но он как-то ускользал из этой картины, потому что рекламы в женских журналах, из которых и вырастала мечта, никогда не включали мужчин. Только миловидная женщина в красивом платье спускается по лестнице, только гости в столовой, только свечи и обеденный стол темного дерева, и чистенькие дети целуют маму, отправляясь спать. Вот чего и хотелось. И она понимала яснее ясного, что этого как раз у нее не будет. В ней накопилось много грусти. Она думала о других женщинах. Может быть, они в постели не такие, как она. Наблюдая жизнь, она видела, что на большинство женщин мужчины так не реагируют, как на нее. Чувственность не взыгрывала в ней с обременительной силой или постоянством, а как у других женщин, она не знала. С ней они никогда этого не обсуждали, они ее не любили. Однажды молодой врач, к которому она обратилась в надежде как-нибудь умерить свои периодические страдания, начал к ней приставать, и когда она окоротила, его заметил: «Вокруг вас воздух этим заряжен. Не знаю, как это у вас получается, но это факт. Есть такие женщины, — сказал он, — слава богу, их немного, иначе бы мужчины спятили». Она пробовала одеваться построже, но это мало помогало. На обычной работе она не удерживалась. Она научилась печатать, но когда ее нанимали, в конторе все летело кувырком. А теперь у нее была кормушка. Платили хорошо, сложностей особых не было. Она раздевалась на холостяцких банкетах. Антрепризой занималось обыкновенное агентство. Она не понимала, что за смысл в этих банкетах и что за удовольствие мужчинам, но мужчины приходили, а она получала $50 за то, что снимала одежду, и это было лучше, чем если бы одежду стирали в кабинете. Она даже почитала о нимфомании, хотя немного, но поняла, что ей не страдает. И чуть ли не жалела об этом. Иногда она думала просто поступить в публичный дом, скопить там денег и уехать на покой в деревню. Или же выйти за пожилого, с которым можно сладить. Это было бы самое простое. Молодые люди, которые ей нравились, почему-то начинали злобствовать. Они всегда подозревали ее в обмане. Либо дулись, либо пробовали бить, либо в ярости прогоняли ее. Она пыталась удерживать их, но все кончалось только так. А старик с деньгами — это выход. Она бы хорошо к нему относилась. И деньги, и время свое он тратил бы не впустую. У нее были только две подруги, и обе из публичного дома. Как видно, только такие могли ей не завидовать и не осуждать ее. Но одна уехала из страны, куда неизвестно, отправилась куда-то с армией, а другая жила с рекламщиком, и подруга ей была ни к чему. Другая — это Лоррейн. Они вместе снимали квартиру. Лоррейн была равнодушна к мужчинам, но и женщинами не интересовалась. А потом Лоррейн связалась со своим рекламщиком и попросила ее выехать. Лоррейн все объяснила напрямик, когда сказала ей, что приходить не надо. Лоррейн была в публичном доме, а этот рекламщик в нее влюбился. Но тут Лоррейн заболела гонореей и раньше, чем сама почувствовала, заразила рекламщика. Он был из впечатлительных, ошалел, потерял место и приполз к Лоррейн плакаться. Она все-таки считала себя виноватой, поэтому пустила его и кормила, пока их лечили. Это было до новых лекарств, так что им доставалось. А потом рекламщик стал налегать на снотворные таблетки. Иногда он валялся без сознания, а так ходил осоловелый, без таблеток, склотничал и ел все больше и больше. Два раза его увозили откачивать. Лоррейн была хорошей на самом деле, и ей приходилось туго, потому что зарабатывать в доме не могла, покуда не вылечилась. Она не хотела заражать никого из знакомых, но надо было есть, платить врачу и за квартиру. Пришлось зарабатывать на улицах Глендейла, а чувствовала она себя плохо. А тут одно к одному рекламщик стал ревновать и не пускал ее на улицу, хотя сам сидел без работы. Хорошо бы все это уже рассосалось, и они с Лоррейн могли бы опять жить вместе.